Глава 20. Допрос итальянцами и французами. Потом его ненадолго оставили в покое, если полуголодное существование и постоянные крики в камере можно назвать покоем. Но Отто так измотался, что уже почти не слышал криков и не чувствовал голода. Сильно мешало, что с него теперь сваливались тюремные штаны, и когда водили на допросы, поддерживать их руками в наручниках было трудно. Люди, которые приехали допрашивать Отто в очередной раз, оказались итальянцами. Это было видно за версту. После дистиллированного англичанина и едущих на допросе катком немцев, они вели себя как парни, зашедшие выпить с Отто молодого вина. Один был постарше, другой помладше, возможно, подчиненный. Вся его активность исчерпывалась киванием и поддакиванием. «Господин Отто Шмидт, как часто вы бываете в Италии?» «Часто. Там штаб-квартира фирмы, в которой я работаю», — ответил Отто на прекрасном итальянском. «Вам нравится жить в Италии?» «Да, нравится». «И вы интересуетесь ее историей?» «Немного». «И вы можете отличить гимн Италии от другой музыки?» «Смотря какой». Итальянцы с изумлением уставились на Отто. «Возможно, вы имеете в виду гимн, известный под названием «Братья Италии», а возможно, отрывок из оперы Верди «Набукко», который теперь исполняется в качестве гимна». Итальянцы многозначительно переглянулись, а Глой снова повернулся к окну. Это было его любимой позой на допросах Отто, проводимых не им. И Отто все время пытался представить, что полковник видит в это окно, ведь сам он давно уже не видел ничего, кроме стен камер, тюремных коридоров, этого кабинета и пыточных комнат в подвале. «Вы обучались искусствоведению в Риме и Камерино для души или планировали работать в этой области?» «Не знаю, как ответить на этот вопрос. Если б не война, я бы учился этому вовремя в Германии. Мой отец владел маленькой галереей, а я только коллекцией марок. Кстати, меня как коллекционера всегда потрясало, что в Италии нельзя использовать марки Ватикана и наоборот». «Вы же понимаете, Ватикан делает вид, что он больше всей Италии», — возмущенно согласился итальянец. «Извините, давайте к делу. Вы не делали попыток учиться искусством раньше?» «Я имею профессию технического чертежника, потому что учиться живописи было бы для меня в юности большим риском, ведь художники голодают, а у меня погибли родители и не было никаких тылов. Но вернувшись из Алжира, я так и не нашел в Германии работы чертежника. Зато институт Данте Алигьери научил меня видеть богатство итальянской архитектуры», — сказал Отто с такой интонацией, словно они сидели в смокингах на светском рауте, и поправил тюремную рубаху. «Вы объехали всю Италию?» «Почти. После лекции хотелось увидеть места, которые нам показывали на слайдах. Я посетил почти все памятники раннего итальянского возрождения, позднего итальянского возрождения, барокко, рококо, ампира. У меня целая коллекция фотографий, жемчужин итальянской архитектуры. Конечно, мы изучали и современную живопись, от импрессионистов до экспрессионистов, но это меня меньше интересовало. Я консерватор». «Вы понимаете, что вам предъявлены обвинения в терроризме?» «Мне не предъявлены обвинения в терроризме. Меня шантажируют этими обвинениями и при этом не могут предъявить доказательств». Итальянцы синхронно обернулись к Глою, но тот уставился в окно, словно не слушал чужой беседы. И словно вовсе не планировал потом внимательно прослушивать с переводчиком ее магнитофонную запись. «Но вы должны хотя бы догадываться, за что оказались здесь». «Трудно не догадаться, когда вас ежедневно пытают», — усмехнулся Отто, и итальянцы снова свернули шеи в сторону невозмутимого Глоя. «Судя по тому, о чем меня спрашивают, здесь пропал без вести сумасшедший, с женой которого у меня был роман. Им дали приказ добиться от кого-то признаний, и они ткнули пальцем в меня». «Но почему именно в вас?» «А в кого еще, если у нее больше не было романов после исчезновения мужа?» «А они», — Отто кивнул на Глоя, — «рассчитывают выбить из меня какие-нибудь показания, и я бы уже давно с удовольствием признался во всем, что им нужно, лишь бы меня оставили в покое, но просто не знаю, какую роль мне написали в чужом сценарии». Пожилой итальянец покачал головой, и молодой услужливо подхватил этот жест. Допрос крутился вокруг итальянских памятников. Было видно, что у итальянцев нет особого интереса к Отто, и они приехали ради галочки. Тем более, что Италия была настроена проамерикански, и сотрудники ее разведки СИСМИ смотрели на юаровских соколов, как на извергов и людоедов. Когда Отто увели, пожилой напомнил Глою, что Италия – одна из первых стран Европы, подвергшаяся в 70-е атакам террористов. И если кто умеет работать с террористами, то именно итальянцы. Потому что имеют ежедневный тренинг в борьбе с мафией. И что после мюнхенского теракта в Италии создано полицейское спецподразделение «НОКС», в состав которого входят карабинерский отряд по борьбе с терроризмом, боевые пловцы ТСЭО ТСЭИ, парашютно-десантный полк «Кол Маскин» и спецотряд, отвечающий за безопасность ядерных объектов. И уж если во всех этих структурах на Отто, проживающего в Италии, нет ничего, то юаровской разведке не стоит радоваться тому, что добропорядочный коммерсант оговорит себя в результате пыток. И напоследок, не удержавшись, добавил про портрет Гитлера. Вслед за немцами допрашивать Отто приехали французы. И началось все то же самое, только французов интересовала его жизнь не во Франции, а в Алжире. И Отто подробно рассказывал на хорошем французском, как дальняя тетка увезла его в Алжир сразу после окончания войны. Ему было 11, и Алжир потряс его воображение. Отто словно попал в сказку, где старый город напоминал декорации в театре. Люди были одеты не так, как в Германии. Еда казалась неожиданной, а отношения непривычными. Там, где старик в Германии сделал бы подростку замечание, в Алжире старик гладил его по голове и рассказывал что-то наподобие притчи. Конечно, было не безоблачно. Они поселились в лачуге, по прежним немецким представлениям. Тетка устроилась работать на производство продовольствия для Германии. У тетки, как и у Отто, никого не осталось после войны, а в Алжир ее вытянула подружка детства. Тетка болела, у нее опухали ноги, и она с трудом справлялась с нагрузкой. Отто ходил в школу для детей иммигрантов и подрабатывал, подтаскивая на базаре фрукты и овощи. Главное, что они были сыты, и с неба не сыпались бомбы. Отто влюбился в море, фантастически синее небо, пустыню, верблюдов, белую колоннаду набережной Касьбы, сказочные фонтаны, резкий спуск к порту, площадь мучеников, узкие переулки старого города, перевозящих по ним поклажу осликов. Влюбился в странное, съехавшееся со всего мира население этого перекрестка арабского мира, в смуглых, черных, белых, желтых, в ткущих ковры, делающих бусы, продающих еду, лепящих глиняные горшки, жарящих на углях баранину, ловящих креветок. Рассказывал и про войну, и про независимость, которая, к счастью, их не задела. Про то, как умерла тетка, и он остался совсем один, пока не встретил будущую жену. Тоже немку, семья которой уехала в Алжир из Германии перед войной. Но французов интересовало не это. Они все время вежливо подводили вопросы к строительству Франции на алжирской земле полигона для ядерных испытаний, к проведенным в 1960 году атмосферным ядерным испытаниям возле города Регган в провинции Адрар. Отто прекрасно знал о том, что они взорвали там ядерный заряд в 6 раз больше, чем американцы в Хиросиме, и в 3,5 раза больше, чем в Нагасаки. А потом устроили еще 16 подобных взрывов, и что огромное количество людей до сих пор умирало из-за этого на юго-западе Алжира. Но он понимал, что в его положении не стоит обсуждать с французами аморальность их ядерных испытаний в колонии, в том числе и те, которые после освобождения Алжира они перенесли во французскую Полинезию. И произвели больше 200 взрывов, уничтоживших все живое на берегу и изуродовавших сотни людей. И потому, будучи европейцем, он торжествовал вместе с алжирцами, когда была объявлена независимость, а президентом был выбран Ахмед Бен Бела. Отто тогда работал техническим чертежником. Все инженеры и архитекторы в Алжире были швейцарцами, говорящими по-английски, по-немецки, по-французски и по-итальянски. А большинство местных арабов говорили только по-французски. И когда Бен Бела решил переименовать улицы и написать их название арабской вязью, местные жители не смогли их прочитать.